Глава 4. Прародитель Дакша возносит Господу молитву. Благословенный царь сказал: «Мой господин, ты упомянул, что в пору правления Ману Свайамхувы были сотворены боги и демоны, люди и гады, звери и птицы. Расскажи, как это происходило? Какая сила породила великое разнообразие одушевленных тварей? Кто вдохнул жизнь в эти виды плоти?» Шри Сута сказал: «О почтенные! Великий отшельник Шука, сын Бадараяны Вьясы, похвалил святого царя за вопрос и продолжил свою повесть. Блаженный Шука сказал: «Когда после долгих лет воздержания 10 сыновей Прачинабархи вышли из моря, они увидели, что земля поросла дремучими лесами. Воздержание делает человека сильным перед другими, но не способным противостоять собственному гневу. Не найдя в лесной чащобе дороги домой, братья страшно разгневались и принялись испепелять все вокруг себя, извергая из уст своих столпы пламени. Когда же владыка растений, бог Луна, увидел, как огонь пожирает деревья, он стал просить прачетов не предавать смерти его подданных. Добродетельные сыны великого царя, не пристало вам губить невинных существ. Отец ваш наказал вам заботиться о земле. Как же вы исполните его волю, если уничтожите деревья лесные, плодами коих кормится все живое? Деревья и травы — тоже создание Всевышнего, который повелевает Творцом и Праотцами Вселенной. Вездесущий и предвечный, он предназначил растения в пищу другим живым существам. Создатель так устроил, что неподвижные существа служат пищей для подвижных. Траву едят копытные, копытных едят те, кто имеет когти, двуногие едят всех. Отец ваш, добродетельный Прачинабархи, послушный воле Бога, наказал вам приумножить население земли. Как же вы исполните его волю, если сжигаете растения, столь нужные для жизни ваших будущих потомков? Ваши праведные предки заботились обо всех своих подданных, будь то люди, животные или растения. Этот путь заповедан и вам. Если вы не хотите перечить воле предков, то должны обуздать свой гнев. Вам, будущим правителям земли, следует оберегать своих подданных, людей, животных и растения, как родители оберегают своих чад. Века — глаз, а муж — жену, как домохозяин заботится о нищих, о грамотной, о невеждах. Господь живет во всех своих созданиях, потому их тела следует считать его храмом, а всякий, кто заботится о храме Господнем, несомненно угождает ему. Гнев затуманивает рассудок, как пыльная буря солнце. Кто умеет совладать с гневом, тот познал свою душу и избавился от всех печалей. Довольно вам жечь деревья, пусть те из них, что уцелели, спокойно доживут свой век. Счастливы будьте и вы, я даю вам в жены прекрасную и добродетельную деву по имени Мариша, которую деревья взласкали, как собственную дочь. Дабы умиловить прачетов, бог Луна отдал им в жены юную деву с пышными бедрами, которая приходилась дочерью небесной танцовщицы Прамлочи. Мариша родила прачетам сына, коего назвали Дакшию. а тот уже произвел на свет многие виды живых существ в трех мирах. Теперь, о государь, я поведаю тебе о том, как семенем своим и мыслью любвеобильный Дакша породил на свет многие виды живых существ. Сначала он создавал своих потомков в мыслях, то были боги, демоны, люди, птицы, звери и рыбы. Затем, обнаружив, что его создания не способны самостоятельно производить потомство, он оставил дела и отправился молиться к подножию горы Виндхи. В святом месте Акхамаршане Дакша предавался созерцанию и творил суровые обеты с молитвами ко Всевышнему. И однажды Господь услышал его мольбу и явился подвижнику. «Что это была за молитва и что произошло потом, о царь, я расскажу позже». Молитва звучала так. «Я склоняюсь перед Всевышним, кто пребывает за гранью чувственного опыта, всемогущий и вездесущий, он не имеет зримых качеств. Своей выражающей силою он чарует даже узревших истину. Он сам по себе и для себя. Самоочевидный, он не имеет причины над собою. Всевышний присутствует во всем. Он внутри меня и снаружи. Но как предметы не ощущают взор наблюдателя, так я не ощущаю взор высшего существа. Он управляет моими ощущениями. Я склоняюсь к его стопам. Плоть, жизненная сила, органы чувств, пять стихий, а также первичные предметы восприятия, цвет, вкус, запах, звук и поверхность не сознают ни своего существования, ни моего, ни наблюдателя. Я сознаю и свое бытие, и бытие своих мыслей, и бытие предметов окружающего мира. Я, сознание, есть мера всех вещей, но мне не дано постичь сверхсущество, вездесущего наблюдателя, что находится за гранью моего бытия и ощущения. Я склоняюсь перед ним. Оторвав ум от внешнего мира, я погружаюсь в состояние, в котором из моей памяти исчезают постепенно призрачные образы и имена, и тогда я могу лицезреть его, не имеющего облика и имени. Я склоняюсь перед ним в почтении, перед ним, кого не увидеть глазами и не объять мыслью. Как жрецы 15 заклинаниями извлекают огонь из дерева, так созерцающий открывает для себя признаки высшего живого начала, сущего вне и внутри него. Как огонь сокрыт в дереве, так высшее сознание сокрыто в 9 стихиях вещества. Его узрит тот, кто освободится от зрительного обмана. Все имена на свете принадлежат ему, все образы тоже он. Но его нельзя назвать по имени и заключить в образ. Все, что вокруг и внутри меня, и даже сам я, есть признаки его существования. Он же остается вечно невидим и непознан. Все, что выражено словами, заключено в ум или испытано чувствами, суть порождения трех состояний обмана и потому не отражает истинных качеств Всевышнего. Он существовал до сотворения наблюдаемого мира и будет существовать после его уничтожения, потому зримые качества не могут описать его образ. качества не способны описать Всевышнего, ибо Он повелевает ими. Из Него произошло все сущее, и в Нем пребывает. Все творится Его волею и ради Него. Он всезнающ, и Он цель познания. Он бездействует, но побуждает к действию других. Он прямая и косвенная причина всех явлений. Он существует до начала действия. Ему единому и самосущему я выражаю почтение. Я склоняюсь перед Ним, вездесущим, чьим качествам нет числа. Он вдохновляет мыслящих предполагать о Нем и искать Его присутствие всюду. Он побуждает спорить о Нем и приходить к согласию. И Он не позволяет прийти к заключительному выводу, ибо качество Его нельзя заключить в число. Одни видят мир единым, другие — разнообразным. Одни признают, что Он — сознательное начало всему, другие — что у Него нет начала. Одни признают Его существование, другие — нет. Он всегда предмет их разногласий, Он истинно сущий. Ибо разве можно спорить о несуществующем? Я склоняюсь перед Ним, чей облик невидим, чье имя неизвестно, чье величие необъятно. Он милостив к уповающим на Него, тому, кто сдался Его воле и восторгается им. Он, не имеющий облика, открывает свой облик, не имеющий имени, открывает свое имя, нерожденный и бездействующий являет себя и свои игры. Да будет милостив Он к Своему покорному слуге. Как воздух приобретает свойства других стихий, запах и цвет, так высшее существо видится в разных обликах в зависимости от желания смертных. Кто ищет мирских благ, тому он является в облике богов, дарователей и сил природы. Кто жаждет служения Ему, перед тем он предстает в своем изначальном образе. Пусть мое сердце не будет осквернено корыстью, пусть он явится ко мне таким, как он есть. Шри Шука сказал: довольный молитвою Дакши, всемилостивый Господь спустился на святую землю Акхамы на крылах златоперой царь-птицы Гаруды. В восьми своих длинных, красивых и могучих, как змеи, руках Всевышний держал славное свое оружие — огненное колесо, раковину, меч, щит, стрелу, лук, петлю и булаву. Его смуглое темно-синее тело облачали золотистые одеяния. Лик Господень светился радостным спокойствием. До самых стоп его ниспадал венок лесных цветов. На груди, подле завитка белесых волос Шривацы, сиял драгоценный камень Кауступха. Чело Господа венчал сверкающий золотом убор. В ушах красовались серьги в виде драконьих рыб. Тонкий стан был перехвачен золотым поясом, на запястьях сверкали обручи, унизанные самоцветами. На пальцах золотые кольца с изумрудами, на лодыжках сладкоголосые золотые колокольчики. В том дивном своем облике Всевышний пленяет обитателей всех трех миров, потому его величают Пурушоттама, лучшим из существ. Свитою Господу служили Нарада, Нанда, главные боги Вселенной под водительством Индры, пророки, ангелы и небесные волхвы, славящие на все лады своего повелителя. Узрев такое чудо, патриарх затрепетал, но вскоре его страх сменился радостью, и он пал ниц перед Господом. Все его существо наполнилось ликованием, как река водою горных ручьев. Не в силах произнести ни слова, он безмолвно лежал, распростершись у стоп Всевышнего. Господь, кому известны все помыслы смертных, улыбнулся и обратился к Дакше с такими словами. «О славный отпрыск прочетов! Мыслями о благоденствии ближних, верой в меня и покаяниями ты доставил мне удовольствие. Я благословляю тебя на добрые труды, и да сбудутся все твои желания. За твое подвижничество я наделяю тебя властью приумножить число обитателей мира. В трудах и заботах о благополучии ближнего ты обретешь радость и исполнишь мою волю, ибо я всегда желаю добра своим чадам. Брахма, Шива, Ману и другие властители мира, все вы мои силы, призванные заботиться о благополучии смертных. Вы моя власть, вашими руками я правлю миром. Знай, что покаяние есть мое сердце, мудрость — моя плоть, дела — мой облик, обряды — мои члены, закон — моя душа, а боги — мои жизненные соки. До сотворения мира существовал лишь я один и никого, кроме меня. Всякая душа тогда пребывала в спящем, непроявленном состоянии. Я — средоточие безграничных сил, я всемогущ и всеведущ. Наблюдаемое тобою бесконечное разнообразие — лишь крошечная часть моего существа. Силою своей мысли я породил Творца Вселенной, потому его именуют Аджею, нерожденным от матери. Но даже наделенной моею властью, Творец оказался бессилен создать из пяти первостихий разнообразие тел. Тогда, следуя откровению, изошедшему от меня, он стал творить воздержание, и, приведя ум в состояние покоя, он создал себе 9 помощников, одним из коих являешься ты, о Дакша. У мудрого царя Панчаджаны есть дочь по имени Асикни. Пусть она, сын мой, станет тебе женою. Живите и приумножайте потомство свое. Зачинайте детей, и пусть они заселяют все три мира. Очарованные моею выражающую силою, ты и твои потомки найдут плоть других существ привлекательной и назовут их своими женами и будут совокупляться с ними, дабы прирастало население мира. Я сделаю для вас совокупление приятным, а вы в знак благодарности будете приносить мне жертвенные дары. Блаженный Шука сказал: «После этих речей владыка Вселенной исчез из взора патриарха Дакши».